переезд из дома в дом, постоянная смена близких людей. Я хочу, чтобы у него было такое же детство, как у тебя, Гарри». Она накрыла своей ладонью мою руку. «Поверь мне, я хочу для мальчика только добра». Я сердито отдернул руку. «Ты не желаешь ему добра. Ты даже не желаешь добра себе или этому остолопу, за которого вышла замуж. Поосторожней в выражениях. Ты просто хочешь отомстить. Считай, как хочешь, Гарри. Мне все равно, что ты думаешь». «Как ты можешь так поступать со мной, Джина?» Она вдруг взбесилась, и я снова осознал невозможность вернуть все, что нас когда-то связывало. Мы могли сохранять вежливые, даже приятельские отношения, заботиться о Пэтти, но любви между нами уже совсем не было. Мы все растеряли. Как там говорят, женитьба на годы, развод навсегда. Так и у нас с Джиной. Мы в разводе навсегда. Это ты не сдержал своих обещаний, Гарри, а не я. Это ты трахался на стороне, а не я. И это тебе, а не мне, наскучила супружеская постель. Она рассмеялась, тряхнув головой. Я смотрел в лицо этой до боли знакомой незнакомки. От своей матери мой сын унаследовал нежно-голубые глаза и светлые волосы. Она определенно была его матерью, но я больше ее не узнавал. «И теперь, Гарри, ты говоришь, что мне нужно, а что не нужно делать? И у тебя хватает на это наглости? Я увожу своего сына из этой страны. Смирись и привыкай». С этими словами она нажала на кнопку брелка сигнализации машины, два раза вспыхнули фары. В тот момент мне даже почудилось, что их свет отразился крошечным бликом на ее обручальном кольце. Кольцо было не то, которое она носила, когда жила со мной. Это было новое кольцо. Глава 6. Ричард относился к тому типу накачанных деловых людей, которые в последнее время начали появляться по всему городу. Этакий чопорный очкарик, тупица, пусть и полностью упакованный. Лет 10 тому назад такой тип, как Ричард, который проворачивает свои грязные делишки с чужими деньгами, выглядел бы узкоплечим хлюпиком на тоненьких комариных ножках. Но в наши дни жизнь в городе закаляет и заставляет быть крепким. Не знаю, чем он там занимается, может, штангой или посещает секцию бокса, но когда я вломился в ресторан, где он обедал с деловыми партнерами, он показался мне не прежним тихим супругом, а кем-то вроде Супермена. Ричард увидел меня последним. Трое его коллег заметили меня раньше, может, из-за моей одежды. На мне был пиджак, который моя мать зовет автомобильным, старые полотняные брюки и сапоги. Довольно обычная одежда для режиссера с телевидения, хотя она и выглядела вызывающе непривычной для пафосного ресторана. Того самого, где подают обильную еду из натуральных продуктов, приготовленную по рецептам тосканских крестьян и предназначенную для крутых бизнесменов с 6 нулями ежегодного дохода. Спутники Ричарда, парень в костюме от Армани, седовласый чудаковатый старикашка и толстяк, прекрасно меня разглядели, когда я приближался, но они не знали, чего от меня ждать. Могу поспорить, что толстяк уже открыл рот, чтобы заказать еще бутылочку минеральной воды. Но как только я заговорил, он понял, что я явился сюда вовсе не для того, чтобы подносить кому-то воду Перье. «Тебе не удастся забрать у меня Пэта, ублюдок!» — прорычал я. «Даже не думай увозить его из страны!» Спутники Ричарда переводили взгляд с него на меня, не зная, как им следует реагировать на эту сцену.